406. Когда спросят, как провести час трудный, скажите, только в ожидании, только в устремлении к учителю или в труде. Скажите истинно во всех трех мерах. Также труд должен быть как бы укладка всех ценностей в дальний путь. Качество труда открывает врата сердца. 407. Некто, заболевший дурною болезнью, старался в припадке ненависти дотронуться до, возможно, большего количества предметов во зло человечеству. Так выражается подвижность зла. Не нужна злу определенных личностей. Ему уже лишь нужна вообще вредоносность. Если бы добро отличалось еще большей подвижностью, если бы каждый, преисполненный добром, рассеивал его каждым прикосновением, какое множество благостных искр было бы брошено в пространство, и как облегчилась бы борьба со злом. Правда, добро человеческое бывает очень глубоким, но часто ему не достает подвижности. Происходит это от невоспитанности сердца. Обычно потенциальность сердца хорошего работает спазматически, и далеко не всегда бывает открыто оно в готовности. Между тем, именно эта спазматичность допускает многие попытки зла, которая работает подобно веялке во все стороны. Лишь непроницаемым успехом добра можно защититься. Непохвально, если доспех будет очень прочен на спине, но именно сердце останется незащищенным. 408. Сердечное воспитание необходимо от двухлетнего возраста. Прежде всего, можно рекомендовать молоко матери или козье, но наемная кормилица – уродливое явление. Кроме того, молоко матери часто удобоваримее и содержит уже частицы сердечной энергии. Но до сих пор это не принималось в расчет. Даже самые простые люди чуют больше истину, нежели холодные догматики. 409. Даже малый лама понимает, что взглядом можно убить бешеную собаку, но на Западе невозможно дать глаз смерти, ибо тогда началась бы недопустимая перестрелка. Так сердце может подсказать границы допустимого. Между тем, можно без вреда упражняться не только над растениями, но и над насекомыми и животными, приказывая им глазом. 410. Установлены законы против многих преступлений, но нужно иметь и кодекс сердца. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением, и сердце будет расти в этом упражнении добра. Конечно, вы видите, что деятельность сердца не столько от жары, сколько от токов. Испытывание мельчайших явлений может быть доступно сердцу утонченному. Предательства много. Сердце утонченное особенно чует эту мерзость.